который платит деньги за книгу «Антология современных поэзий». Все просто компенсируем, конспектируем. Ау, куда же ты, вещатель? Куда же ты ушел? «Антология». «Антология современной поэзии 21 века». От человека требуется от 7 до 12 стихотворений. Но написанных, начиная с 2000 года. То есть до 2000 года. Лёня, читай. Вот еще на короткий стих. Под названием «Наша Маша». «Наша Маша громко плачет, уронила в жопу мячик. Пиши, Машенька, не плачь. Лучше хуй ты оботри и в мужскую консультацию сходи». Так, это чересчур. Вот таким Петяна Кондовым, языком Хлебникова, неудобочитаемым. Секретный фарватер. На секретном фарватере мы с тобой родились. У секретного фарватера потекла наша жизнь. Этим курсом идем мы, не случая где. Ощупывая волны в темные ночи, чтобы маршрут проложить как наиболее короче. А сексант отобрали за швартовку в порту. Там я соль пару самалом задушила мечту. Только волки морские злобно пену грызут. Ни насосы, ни сосы нас уже не спасут. Отлично. А ведь было такое в глади, в стиле взяли след Ешуа, потом долго тащили след ему Ишака, долго ластами хлопали по мужскому ослу. Чтоб мел прыжками морскую версту. Куда ты копьешься, не приглядно? Так слушайте же, да, гениально. Да. Тут зайцберга прячется непроглядная мгла. Там улифа насмерть застопает наш рыба игла. И теперь непонятно нам, плыть или не плыть. Да вопросы такие потопили все прыть. А наляхали юга. Слово хуй написал. Ой, бля. После у Ялика Босмана его яйца жевал. Ой, бля, что это такое вообще? Хорошо, что дети отдали. Как обычно стормило. Просил не акцентировать внимание, а говорить нужно все. Как обычно стормило и пучину несло. Но русалка стояла, а на пляже весло. И тельняшки сдувала, без козырьки снесло. Но все так же русалка гладит задом весло. Ой, блин, вообще просто... Днях она мне говорит. Вот она не проходит. Я говорю, Лиса, что это значит? Я не знаю, но мне кажется, вы лохи. Послушайте или нет, вы только перебиваете поэта. Поэта может каждый обидеть. Вот под нами проходят косяки верблюдов, а над нами зависла стая пернатых быков. Описать это трудно, друзья. Так, что-то не помню. Когда снова на уши нащипали ферзя. Слово шахматы из пробки оперант мне вручил. Да то, что лопасть мотора исправно лечил. Пепелял? А потемкинцы приняли смену под дизентом стоять. А ребята с варягов взялись прибой ковырять. Все на палубе, только внуки Коломбо в трюме мочили Насти с Насти. Не берег ее бог от морской напасти. Ну, ребят, я там подловил старпом и осёк им члены морским серпом. Ой, блин. Священная история. Да, в флагштоке вывесил он сноп морских залуп и водой синюю поливал их труп. Посидели мальчики на штрафном буе, буревестник крякнул им прямо в галифе. Но закалка выручила, не подвёл буслат. У самой ватерлинии их настиг пират. Все неплохо, как видите, только смерть под парус к нам никак не идет. Хоть и мачту гнет, хоть и снасти рвет. Но в камбузе Моби Дика хвост, а в тасали черти, несмотря на рост. Вот это почти-то концовка еще как бы не добедена. С капитанской дочкой килевая качка, это вам не валик совать под юбку каждой прачки. И так далее, если не хочешь. Отлично, просто отлично. Так это все сегодня, да, Лёнь? Это сегодня. А вот Тихлойборд. Тихлойборд. Тихлойборд. Шурик пока еще не жмурик, а другой пока еще неведомый искатель истины чужой. А также крепости косой, а также замка под росой. А также хижины в лесу, а также ящиков ношу. А также сухости во рту в грозу. А также слабости в ногах, а также слезности в руках. А также граля кабинет, а также шамбалы завет. А также подражание древним, а также пробку от бутылки клейна. Завернутую в мебель со свиток. А также 150 открыток, отвернутых от зрителя бледей. Который царевич Белиндей скрытно носил картами тайным от людей. Обессмертил Клейна. Часть вторая. Ты слышишь или нет? Часть лучше вторая. Обессмертил Клейна, я же говорю. Ужасней жопы зверя нет. Вот это хорошо. Все из тела в ненасти ищет душу. Душа вот только на виду, несет эмоции в бреду. Держи же стекла врагов разведка, которая прицелилась так метко, что попала точно белке в глаз. Что долететь решила к стрелке сквозь космос, взявши в термос мясо на кости, чтоб сквозь вакуум не устать грести. Вот такая вот стихорода. Прочитаю Ануфриеву. А вот, вот ваш стих, вот цветовой, цветовой стих. Купание красного коня – это вам не зелень в огороде, и не кислород в природе, не фиолетовая жопа Веры Кугель, которые бали раком парадной при свете тусклом фонарей неоновых. Это только художник может. Фиолетовые губы, сжимая лилового цвета жалоба, вдруг зашептали что-то о синем небе в ультрафиолетовую крапку. Вдруг Вера ощутила, что она не парадная вовсе. Ты знаешь меня? Вдруг Вера ощутила, что не парадная вовсе, а у бирюзовой изумрудной лички бежит едва касаясь инфракрасного песка. Ногами света Кримсон. В боговых камышах взлетает гранатовая утка. По небу облако несется, как электричество цвета электрик. Издавленный Верушин крик наполнил темное парадное естество. И черный юмор сидел в предрассветной дымке. Вот самый главный стих, базовый. Базовее, чем жопа страшный зверь. Где же ничего? Лора. Не базовый, надо говорить, а программы. Программы, да, программы. Сделай фотографию, мы забыли, Лора. Все, читаю последний стих, еще и на этом заканчиваю. А там еще и рисунки. Ну. А все, все. Ну куда же он делся-то? Человек, я все время рисовал. Ну. Леня, я его никому не дарила. Кого? Да. Последняя шиза. Надо закрыть решение. А, стих называется. Не сначала философский, пошли философский стих. Сергей Ануфриеву. Вот этот, да, прочитай. Эпиграф. И тайна его окружала черты. Секрет пароля и пароль секрета запомнил он. Трубочки спинного мозга скрыто спрятал он донесение резиденту. Глаза он прятал под ресницами, лицо под волосами, хуй под яйцами. Этот вот комплект, вот это все это вместе под трусами. Трусы под брюками, брюки под пальто, пальто под снегом, снег под небом, небо под звездами. Звезды мигают, подают сигнал шифрованный. И все мы тут, дешифровальщики, в огромном, почти круглом штабе с большой буквы. Вот дамы главный стих, программный. Называется «Как бабахнуло». Как бабахнуло, так шарахнуло, так загрохотало, так засвистело, как завыло, как завизжало, как содрогнулось, как загорелось, как воспламенилось. Так задымилась, так разлетелась, так разбрызгалась. Большая часть разделась, ведь я не стушеные мозги в костяном сутке. Обалдеть. Как тебе программный стих? как бабахнуло. Мощнейший. По-моему, получилось. Если тебе еще сомнительно, как бы, то как бы бабахнуло, то просто получилось.